«Насколько я понимаю, новым эрлом теперь станет племянник покойного?» — спросил он. «Теоретически, да», — ответил виконт. «Однако здесь есть некоторые сложности. Собственно, именно об этом я хотел с вами поговорить. Господин Нуаре, господин Дюран, если вы не возражаете, выйдем во двор и немного побеседуем. Я хотел бы поделиться с вами кое-какими соображениями и попросить содействия». «Ну, разумеется». Голос шерифа. «Все, что в наших силах». Шум удаляющихся шагов, гулко разносящийся по каменному помещению, открылась и снова закрылась дверь. Судя по ворвавшемуся в помещение монотонному постукиванию, снаружи по-прежнему вдохновенно трудился каменщик. Надо отметить, что многие посетители отнеслись к гробу с большим интересом. По привлечению внимания гостей, этот предмет серьезно конкурировал с самим эрлом. Лежа с закрытыми глазами и прислушиваясь к разговорам, я все никак не могла определиться, хорошо это или плохо. «А что это за гроб такой?» — изумленно спрашивала вернувшегося Родриго некая дама. «Это новая модель, последний писк моды», — объяснял виконт. «Мы для эрла все самое лучшее заказали». «Надо же, как интересно!» — проговорила дама, пока ее деловитый спутник, вероятно, супруг, обходил гроб, постукивая по стенкам и ощупывая обивку. «Пожалуй, моему отцу тоже не помешало бы такой вариант. Надо будет с ним это обсудить. Где, говорите, вы заказывали эту модель?» Спустя еще полчаса дверь в очередной раз распахнулась, и по каменному полу застучали чьи-то каблуки. Несколько шагов, потом тишина, потом еще несколько. «Здравствуй, Родрик», — произнес красивый грудной голос, хорошо знакомый. «Рад тебя видеть, Абелия», — ответил виконт. «Жаль, что при таких обстоятельствах». «О, да, очень жаль». Снова стук каблуков. Певица подходит ближе к гробу. «Ты даже не представляешь, насколько...» Судя по звуку ее голоса, она стоит сейчас возле Раймонда. «Знаю, Родрик, ты всегда меня недолюбливал и наверняка был рад моему отъезду». «Ну что ты?» «Не спорь. Я все отлично понимаю». В ее голосе грусть, сожаление, но и твердость уверенного в себе человека, умеющего самостоятельно справляться с тяготами жизни. «Но ты многого не знаешь. Что бы ты там ни думал, я очень любила Раймонда. Да, по-своему. Но он много для меня значил. Хоть это и не было взаимно. Что мы и можем сейчас наблюдать?» Намекает на двуспальный гроб. Медленно пошла вокруг. «Сейчас остановится с моей стороны». «Точно. Именно так она и сделала. Надеюсь, она не вздумает напоследок выместить на мне всю свою злобу, снабдив парочкой синяков и царапин. А то ведь я могу и не удержаться». Но нет, ничего подобного не происходит. Она просто продолжает стоять рядом, негромко дыша. «Как ему вообще пришло это в голову?» Снова намек на оригинальность гроба. «Полная непристойность. Сейчас, после смерти, он всегда был немножко авантюристом, но это даже на него не похоже. Полагаю, все дело в дурном влиянии девчонки». Я ощутила ее дыхание у себя на лице. Певица склонилась надо мной. Видимо, желала напоследок как следует рассмотреть соперницу. И тут я почувствовала, как чужая воля медленно и осторожно потянулась к моим энергетическим каналам. Я сжала руку Раймонда. Видимо, он никак не ожидал подобного, поскольку отреагировал не сразу. И лишь тогда, когда Абелия и сама почувствовала, что магическая энергия ведет себя не так, как ей положено, мы с Эрлом синхронно сели в гробу. Абелия резко отступила. Надо отдать ей должное, соображала певица быстро. Она, конечно, не могла знать, что изначально идея с похоронами была рассчитана вовсе не на нее, но все остальное поняла точно. От моих глаз, привыкших к слабому освещению, в склепе не укрылся ее взгляд, немного затравленный и хищный. На кончиках пальцев Абелии уже посверкивали искры. Быстро же она успела призвать энергию. Уже почти готова выпустить огненный шар. Подготовилась заранее? Что-то подозревала? Абелия, не делайте глупостей. Внутренняя тревога никак не отражалась на моем спокойном тоне. Вы отлично знаете, что на меня ваше оружие не подействует. Понимаю, вы можете попытаться уложить несколько человек в этом помещении. Это был в первую очередь намек Раймонду на то, что нечего оставаться сейчас рядом со мной. Пора выбираться из гроба, чтобы он не пригодился в самом скором времени по назначению. Увы, намек не сработал. Но зачем? К чему ухудшать свое положение, совершая несколько убийств у всех на глазах? Да еще и в замке самого Эрла. Самого Эрла? Губы певицы изогнулись в злой усмешке. Ну, конечно. Вы же только что говорили, как много он для вас значил. Неужто уже забыли? Изумилась я. Моя рука уже давно сжимала рукоять спрятанного в складках платья кинжала. Я не хотела ее убивать. Очень не хотела. Мы не знали, чего именно она добивалась своими экспериментами. Не знали, где черпает энергию. Собственных сил у нее было немало, побольше, чем у меня, но и не очень много. Не знали, действует ли она в одиночку. Она была нужна нам живой, но если у меня не останется выбора... «Много значил, да», — охотно подтвердила Абелия. «Он и теперь для меня много значит, правда, дорогой?» «Но много значит, это совсем не обязательно любовь, и даже совсем не обязательно уважение». Оценивающий взгляд. Не на Раймонда, на меня. «Значит, говоришь, мое оружие на тебя не подействует?» Прищурилась она. «Проверим?» Энергия уже приобрела форму огненного шара. Доля секунды и сорвется с пальцем. «Берегись!» — крикнула я, одновременно выпрыгивая из гроба. Раймонд, к счастью, соображал немедленнее моего и в ту же секунду перемахнул через противоположную стенку. Меня-то огненным шаром не взять, а вот деревянный гроб запросто. И когда он будет полыхать, не так уж и важно станет, откуда взялся пожирающий древесину огонь. И одаренный он не погнушается точно так же, как и любым другим человеком. Я приземлилась на четвереньки. Потребовалось лишь доля секунды, чтобы встать и оценить обстановку, но при известных обстоятельствах доля секунды — это уже слишком много. Огненный шар так и не полетел в нашу сторону. Абелия швырнула его в стену, туда, где стояли сейчас Арман и Родрик. Им удалось увернуться. Послышался грохот, когда шар столкнулся с камнем. Воспользовавшись общей неразберихой, певица бросилась к выходу. Я метнула кинжал. Одновременно со мной это сделал и ворвавшийся в склеп каменщик. Оба кинжала со звоном упали на каменный пол, не причинив Абелии никакого вреда. Я громко выругалась. Кажется, тоже одновременно с Тео. Она успела поставить защиту. Теперь швыряться клинками можно хоть до бесконечности. Ее не достать. Признаю, такого поворота я не предвидела. Поставить подобный щит совсем непросто. Помимо соответствующей сноровки, для этого требуется время, а вот его с момента моего воскрешения прошло слишком мало. Певица явно успела подготовиться заранее. Выходит, что-то ее вспугнуло. Спугнуло достаточно для того, чтобы своевременно активировать заклинание щита, но при этом недостаточно для того, чтобы отказаться от попытки завладеть моей энергией. Очередной шар уже был готов сорваться с пальцев. Тео пришлось метнуться в сторону, и проход для певицы оказался открыт. Она бросилась к двери, но в последний момент была вынуждена остановиться, ибо в склеп вошел еще один человек. Плотно затворив за собой дверь, Дюран встал на пороге, преграждая певице выход. «Не думаю, что вам стоит спешить, госпожа Форе». Надо в очередной раз отдать Абелии должное. Она сориентировалась практически мгновенно. «Господин Дюран, как хорошо, что вы пришли!» — воскликнула певица, и в красивом женском голосе испуг смешался с чувством облегчения. «Помогите мне! Меня заманили в ловушку! Эти двое!» — она указала дрожащей рукой на нас с Раймондом. всех обманули. Они сплели какую-то чудовищную интригу и только что пытались меня убить. В какой-то момент у меня даже возник порыв зааплодировать. Чертовски убедительно. Но плохо соображающих людей сегодня в склепе, видимо, не было. Не иначе все ели много рыбы. Дюран окинул помещение цепким взглядом. Выхватил из общей картины главные детали, такие как растревоженная огненным шаром стена и наша ожившая парочка. Затем снова перевел взгляд на Абелию. «Пытались вас убить? Сомневаюсь. Единственной одаренной, кроме вас, в этом склепе была госпожа Дениза, но она целительница. Поэтому, в отличие от нас с вами, огненными шарами кидаться не умеет. Боюсь, вам не удастся обмануть меня красивыми глазами и завораживающим голосом, госпожа Форе. Я ведь отлично знаю, что вы одаренная. Я лично вас проверял в свое время». «И что же с того?» — зло прищурилось Абелия. «Быть одаренным не преступление, иначе вы первые сидели бы за решеткой». «Одаренные разрушители совсем не обязательно преступники», — охотно согласился Дюран. «Но это, как правило, очень опасные люди». Судя по хищно прищуренному взгляду, себя помощник шерифа имел в виду в первую очередь. «А вы явно успели применить здесь запрещенные приемы. Так что, боюсь, вам придется сдаться и проследовать за мной». Дюран недвусмысленно звякнул переносными кандалами, которые были пристегнуты к его поясу. «Вы арестованы, госпожа Форе». «В самом деле?» — изогнула брови певица. «И как же, позвольте спросить, вы меня арестуете? Не станете же швыряться шарами, правда? Ведь это запрещенный прием, а главное, в данном случае совершенно бесполезный». «Существуют и другие способы», — бесстрастно ответил Дюран. «У нее стоит щит», — предупредила я, выступая вперед. «Вот как? Весьма предусмотрительно. Но это еще не конец света. Идти вам, госпожа певица, все равно некуда, а долго продержать защиту вы не сможете». «Допустим», — кивнула Абелия, облизнув пересохшие губы. «В таком случае, как насчет нападения?»